Глава 7. Сначала они не поняли, что происходит дальше. Затем, когда мягкие белые хлопья стали залетать в машину и исчезать, и оставляя влажные пятнышки, быстро высыхающие на солнце, они восприняли происходящее. «Это снег!» — воскликнул Крейн и удивился, что еще чувствует удивление здесь, в этом маниакальном мире. Полли приняла обычную позу, и Крейн почувствовал восхищение цельностью ее характера, вместо уже привычного недовольства ею. Она пригладила руками волосы и вздрогнула от холодного прикосновения. Снег падал с невероятной быстротой, уже покрыв все снаружи белым ковром. «Если так было миллион лет назад, значит, я рада, что не родилась тогда». «Да, мы не родились тогда», — отозвался Крейн. «Но сейчас мы там». «Если там, мы же не знаем, где находимся». «Не считая того, что мы в стране карты». «Да, в стране карты». Голос Полли был тверд. Крейн решил, что следует внести немного оживления. «Причем заплатили за это 100 000». Полли не засмеялась. «Плюс отель, происшествия на дороге и аренда машины», — сказала она. «Машина!» — воскликнул Крейн и быстро оглянулся назад. «Мы совсем забыли, что за нами следовал танк». «Вы только сейчас подумали об этом?» «Да», — Крейн мысленно пнул себя. «Отсутствие горючего может заставить ее вернуться назад, в их нормальный мир». «Может, нам лучше подумать о...» — неловко начал он. «Наш приятель догоняет», — быстро сказала Полли, глядя в зеркальце заднего обзора. «Ладно, ладно», — вздохнул Крейн. «Минутку». Он открыл дверцу и шагнул на хрустящий снег. Дорога теперь успокаивалась, хотя равнина за ней все еще поднималась и опускалась. Крейн подождал, пока танк подойдет на оптимальное расстояние, и очень аккуратно метнул гранату, затем присел. Когда он выпрямился после взрыва, танк валялся в стороне от дороги. Его боковые руки поднимались и опускались в такт с землей. От него поднимались клубы дыма. После взрыва наступила тишина, нарушаемая только зловещим шипением из разбитого танка. Крейн снова почувствовал, что напряжен. Полли была совершенно другой, более сильной, доминирующей, умственно даже больше, чем физически, с таким независимым современным характером. «Я хочу подойти к этому лязгающему чудовищу», — сказал Крейн, намеренно используя старое название. «Подождите». Он совсем не удивился, когда Полли присоединилась к нему. Они вместе пересекли покрытую снегом дорогу, оставляя на ней следы. Было совсем не холодно, и снег быстро таял. К тому времени, как они подошли к обломкам, их ноги уже ступали по чистой дороге. Шипение прекратилось. «Слишком жарко для снега», — сказала Полли. Крейн осторожно шел по дороге к танку, чувствуя желание иметь винтовку и одновременно сознавая, насколько это была бы слабая защита. «Да», — согласился он, не отводя глаз от машины. Корпус, как ясно видел Крейн теперь, когда штуковина была неподвижной, изгибался формой неровного бочонка с достаточным помещением внутри для силовой установки, управления, радиоаппаратуры и... людей. Система зубчатых колес танка казалась на первый взгляд простой, без бронированных крыльев, защищавших ведущие колеса. Сами колеса были маленькие, установленные по 3 пары. Крейн осмотрел траки, намотавшиеся на ведущий вал. «Это напоминает мне наши танки старой марки «Инфантри», по крайней мере, подвеской, траками. Неудивительно, что граната смогла завалить его. Траки проходят вокруг ведущих колес. Ненадежное устройство». «Вы как будто озабочены этим, Ролл. Вы служили в танковых частях?» «Нет, слава богу, но я прошел интенсивные и очень неприятные занятия по борьбе с ними». «Ладно», — кратко сказала Полли, — «по крайней мере, вы можете использовать здесь свой опыт. Это большая удача. Вы и дальше будете действовать отлично». «Почему вы думаете, что я добровольно пошел в противотанковый корпус?» — огрызнулся Крейн на ее слова. «Вы считаете, я помнил о лязгающих чудовищах, когда записывался в армию?» Однако они тут же раскаялись и извинились друг перед другом. «Во всяком случае, — сказал Крейн после недолгого молчания, — инфантри имеют листовую броню, резиновые и стальные ведущие колеса. Старые убийцы также хорошо проявили себя перед дункирками». «Все это древняя история, Ролл. Что вы можете сказать об этом?» И Полли показала тонким пальчиком на щупальце подобные руки танка. «Они ставят другую проблему. Вы видели что-нибудь подобное им раньше?» «Нет», — покачала головой Полли, — «никогда». Крейн задумался, обеспокоенный старыми воспоминаниями, пытаясь ввести в фокус расплывчатую картину. Эти зловещие щупальца руки выглядели по-настоящему чуждыми. Земля под его ногой еще слегка трепетала, уменьшающееся содрогание проходило замирающей волной по земле. Снег, с которой местами уже стаял, обнажив неправильные серые и зеленые пятна. С высыхающих площадей поднимался пар. Где-то, и весьма странно, пели птицы. Теперь здесь, казалось, было больше деревьев, чем прежде. Густые рощицы и группки протянулись во всех направлениях. Река также появилась, медленно неся свои воды теперь уже ближе к дороге. Солнце блестело на ее поверхности. Довольно прыгали рыбы, нарушая безмятежность водной глади. Все время, пока стоял здесь, Крейн невольно думал, что случится в следующий раз в этом кошмарном мире. «Единственное, что мне приходит в голову, это подъемные краны», — со смехом сказала Полли. «Да», — слабо улыбнулся Крейн, — «руки как у кранов, но это не...» Он отогнал воспоминания и наклонился над поврежденным танком. Он не видел отверстия или люка, через который можно было бы попасть внутрь. На широкой корме, теперь перекошенной, сидели три радарные чаши и какой-то сложный комплекс с неизвестным назначением и целью. Пучок антенн поднимался с самого зада, который неизвестный изготовитель окрасил черным и проделал отверстие. Металл отливал голубоватым в тех местах, где яркая красная краска слезла чешуей или пошла пузырями. «С нашей современной технологией мы могли бы построить нечто подобное», — медленно произнес Крейн. «Но все это фальшивка. Здесь не нужно и половины всего этого драматического вида». Он осторожно дотронулся до отверстий. Они были еще теплыми. «А что насчет рук?» «Они более сложные». И тут Крейн понял. «Ну, конечно же, они напоминают мне манипуляторы, которыми пользуются ядерные физики из укрытия, когда имеют дело с горячими изотопами. Они вкладывают руки в управление, механические руки делают то, что им велят, а люди наблюдают через стекло. Вот так». «Значит, кто-то может сидеть за несколько миль отсюда и управлять этими штуковинами по радио, смотря по телевизору или экрану радара?» «Что-то в этом роде?» Полли вздрогнула и отвернулась. «Будем надеяться, что он или кто там не наблюдает сейчас за нами». «Я думаю, моя граната нарушила работу внутренних механизмов, когда эта штуковина перевернулась. Она кажется мне достаточно мертвой». «Пойдемте, Ролл», — внезапно резко сказала Полли. «Вам действительно нужно провести несколько часов, наслаждаясь видом вашей жертвы, как удачливый охотник?» Крейн без споров пошел обратно, затем тихо сказал. «Есть старая поговорка, Полли, весьма подходящая к нашему нынешнему положению. Узнай своего врага. Этот танк мог послужить нам ключом к разгадке того или чего, кто живет в стране карты». Возвращаться с Полли было трудным испытанием. Крейну все время хотелось оглянуться. Он с трудом подавлял это желание. «Если они наблюдают за нами, то узнают немногим больше, чем мы», — сказал он, уже положив руку на дверцу машины. «Вы понимаете, что путь назад теперь открыт?» «Да, но я уверена больше, чем прежде, что Аллан где-то здесь», — она показала вперед, — «по этой дороге». Ничего не говоря, Крейн сел в машину. Через некоторое время, в течение которого Остин мягко катил по белой дороге между рекой и рощами, высоких с тяжелыми кронами деревьев, Крейн задумчиво сказал: «Аллан прошел в страну карты с востока, как и я в первый раз, а мы с запада. Настоящая точка перехода, как мы знаем, находится там, где порвана карта». Полли резко выпрямилась, надавив на руль. Ее круглый подбородок вызывающе задрался вверх. «Вы имеете в виду, что невозможно сказать, какое расстояние лежит здесь между двумя точками?» «Нет, Полли», — покачал головой Крейн, — «я имею в виду, что это прямая, которую мы пересекли. Если Аллан вошел одним путем, а мы другим, то все мы вошли в страну карты в одной и той же точке, и значит, мы удаляемся друг от друга». Крейн посчитал приличным ничего не сказать на это. Автомобиль резко затормозил. Полли выключила мотор, положила локти на руль, а голову на руки. «Хорошо, Ролл, и что нам делать теперь?» Результат замечания удивил Крейна. Затем он хихикнул про себя. Полли была слишком рациональна, чтобы быть потрясенной его рассуждениями. «Если эта теория верна, тогда мы никогда не попадем в ту часть страны карты, где Аллан. По крайней мере, пока у нас эта карта. Когда мы подъедем к точке перехода, то просто перейдем в реальный мир». «Значит, выбор?» — Крейн похрустел пальцами. «Давайте-ка взглянем на карту, Полли. Это может подсказать нам какую-нибудь идею».